Ремонтом? Это хорошо, хозяйственный, значит. А деньги-то он еще не просадил? Да не особо, старается жить на проценты. Машину себе взял, Ниву почти новую, но ездит мало. Купил особо навороченный компьютер и целыми днями в игрушки гоняет. Это хорошо, господин президент. Чего хорошего? Бублик старался выдерживать амплуа жлоба. Вот если б долг нам простил, был бы молодец. Ну, простить — это перебор. Евгений начал неуверенно переходить к главной мысли. А вот... Слушайте, а давайте привлечем его к нашей деятельности более плотно. Поясните, я действительно ничего не понял. Смотрите, мы тратим кучу денег на разъезды. А тут человек с машиной, причем за рулем царь и бог, это раз. У нас постоянные проблемы с обороткой, а у него есть деньги, это два. И, наконец, мы все довольно конченые, а он, мужчина, дисциплинированный и может нас менеджировать, это три. И что вы предлагаете, на оклад его посадить, что ли? Нет, на оклад не нужно. У нас же тогда текущие расходы увеличатся. А я предлагаю их уменьшить. Это как? А предложить ему партнерство. Пускай будет младшим компаньоном. «Одни убытки!» — запротестовал Бублик. «И это четыре, Евгений Эдуардович!» Не торопитесь, Владимир Васильевич. Во-первых, мы ему предложим поучаствовать деньгами. Их у него с хаты осталось едва ли меньше, чем у нас в обороте. К тому же мы ему должны, так пускай теперь ждет. Да и долю ему дадим неравную, а чуть поменьше». Граф нервно закурил. «Вроде все логично, но жаба давит». «Да вы не волнуйтесь так», — Иванов довольно подло улыбнулся. «Бабло ему сейчас, по моим ощущениям, нужно не особо, так что основную долю пришлем потом, когда деньги будут». «Если вы после прочтения предыдущих глав решили, что Женя персонаж не от мира сего, то это не совсем так. Да, не от мира, но это придавало его мышлению изрядный цинизм. Любитель сложных схем, людей он в этих схемах держал за пешек. А личные проблемы пешек игрока совершенно не волнуют. Кстати, именно такой подход был характерен для многих из тех, кто сделал себе в 90-е серьезное состояние. Но это к Иванову по понятным причинам не относится. Конченые миллионов не зарабатывают, а если вдруг по ошибке зарабатывают, то уж точно не удерживают. Так или иначе, о кеднике в данном случае речи не было. Максимум — расчет по остаточному принципу. Тем более, что по большому счету комиссаров был нам все же нужнее, чем мы ему. Проценты капают, на жизнь хватает с головой, особых предпринимательских амбиций нет, сиди, загорай. Другой вопрос, что скучно человеку, движухи не хватает, да и работать с ним, милое дело, проверено. Прикинув все эти аргументы, я пришел к выводу, что ивановская мысль мне нравится. Ну, а навалиться вдвоем на Бублика и уговорить его особого труда не составило. Саша тоже возражать не стал, сиденье на печи ему, похоже, и самому изрядно надоело. Heroes of Might and Magic игра спору нет интересная, но не полгода же армии нечисти по экрану гонять. Тем более, что наше предложение я сформулировал настолько по-ивановски, что сути его, наверное, и сам бы в такой ситуации не понял. Как минимум, в Удомлю поездка на машине была куда удобнее, чем перекладные маршруты, которыми мы пользовались. Да и в Тверь по трассе было добираться явно приятнее и, само собой, быстрее. Чуть сложнее была ситуация с Иванова. Короткая Нива — не идеальный автомобиль для длинных приездов, но все лучше, чем приезжать на вокзал в 4:30 утра, после чего у меня лично полдня вылетало на смарку. К тому же методом проб и ошибок выяснилось, что в некоторых кафешках на трассе подают очень недурную еду за вполне разумные деньги. В Сашиных водительских талантах сомневаться никаких причин не было. К тому же он прекрасно справлялся с функцией подгонящика. Собираться я стал куда быстрее. Таким вот странным образом решилась у нас задача оптимизации расходов. Как я уже говорил, у Евгения в таком решении, сейчас тратим меньше, а там видно будет, был свой интерес. По его ощущениям. С женой, равно как и с полуторагодовалой дочкой, Иванов за год до этого обошелся радикально. Когда возникли проблемы, он просто отправил ее в Харьков к родителям и как-то забыл об их существовании, такой вот интересный персонаж. Нечастые телефонные звонки. В таком вот ритме продолжалась его семейная жизнь более полугода. Тем более, что со всеми этими разъездами было действительно не очень-то до жены, да и безденежье не особо располагало. «Неправильно получается, Сергей Юрьевич», — заявил он мне как-то раз на «Динамо». «Жить в бэк-офисе — все же дурной тон. Вставать приходится рано, чтобы с Леной не пересекаться, да и перед партнерами неудобно. Что, хату собрались снимать? И это тоже, но я тут решил поступить более партийно. Через месяц семью в Москву перевожу. Куда? Ну, не сюда же. Лена очень удивится, мне кажется. Тут вот какое дело. Ребенку, особенно после Харькова, нужен свежий воздух. Так что квартиру в столице я с негодованием отвергаю. Сниму домик в Подмосковье, типа дачи. А в контору как ездить? Электрички еще никто не отменял. Сниму что-нибудь недалеко от Москвы, всяко дешевле получится. Я, честно говоря, слегка испугался. В первую очередь за ребенка. Знаем мы этого Иванова. Или поезда перепутает, или дачку снять забудет. И совершенно напрасно. Евгений нашел домик под Пушкиным, вызвонил жену и взял тайм-аут на очередной уикенд, пояснив, что жена выдвигается всерьез с кучей вещей, и переезд займет много времени и сил. Да попросите Комиссарова, что ему жалко съездить, помочь по-товарищески, заодно и грузить поможет. Вы с ума сошли, Сергей Юрьевич? Вы хоть представляете, сколько там вещей? Женщина плюс ребенок, тут как минимум микроавтобус нужен. Ого! Ну тогда бегите в трансагентство, или уж ищите «Газель» по объявлению. Не беспокойтесь, я что-нибудь придумаю. И ведь придумал. Да так, что мы с графом партнера в очередной раз зауважали. Конченый-то он конченый, а вон какую аферу провернул, хоть и сэкономил копейки. Ну, как с переездом, все нормально? Спросил я Евгения в понедельник. Да, спасибо, семья уже осваивается на новом месте. Надеюсь, без приключений обошлось? Ну, как вам сказать? Слушая рассказ Иванова, я охреневал все больше и больше. В поисках транспорта его почему-то занесло на Рязанку, хотя кухтинская хата давно уже осталась в прошлом. И я начал вспоминать, господин президент, меланхолично докладывал Женя, что тут есть поблизости транспортного. И таки вспомнил, рядом автобаза РАУ-ЕС. А она-то тут каким боком? Ну как же, мы же занимаемся взаимозачетами за электроэнергию. И что? Следующие 10 минут я пребывал в глубоком трансе. А как еще прикажете реагировать на такие эскапады? Если коротко, то Иванов пришел на проходную автобазу и немедленно затребовал микроавтобус. Точнее, сообщил начальнику охраны, что, по его ощущениям, НН должен был распорядиться, чтобы ему, Иванову Евгению Эдуардовичу, выделили транспорт. Названный по имени-отчеству НН был всего-навсего зампредом правления РАУ-ЕС. «А какое к нам отношение имеет НН?» — изумился я. «По-моему, мы с ним вообще не знакомы». «Ну, в общем, да, с прежней меланхоличностью, но не без некоторой гордости», — продолжал Евгений. «Я как-то видел его ФИО в их телефонном справочнике и фотографию видел. Очень партийно выглядит». «А теперь поставьте себя на место начальства автобазы. Воскресенье, все отдыхают. Звонить зампреду и проверять, была ли заявка, не по ранжиру. Да и, наверное, человек что-то имеет в виду, раз так буром прет». — И ведь я не врал, — уточнил Иванов. — Во время этого разговора у меня действительно было ощущение, что НН распорядился. Я что-то буркнул про аутизм и про то, что болезнь — это довольно опасная. — Ну, опасная и не опасная, — хихикнул партнер, — а машину мне таки выделили. Единственное, извинились, что по инструкции могут ее предоставить только с водителем. Я не возражал, само собой. Водить, как вы знаете, все равно не умею. Опять-таки водила помог вещи таскать. Арендовать на полдня по объявлению «Газель» стоило в то время довольно небольших денег. Риск, которому подвергал себя Евгений на автобазе, был куда серьезней. Но легких путей нормальные пацаны не ищут, а если еще и слегка ненормальные, так и подавно. Закрытие темы. Кстати, о ненормальности и ее последствиях. После истории с битьем морды в русском бистро коллизию Иванова с Кухтиным пришлось слегка подчистить. Дело в том, что у Алексея, скажем так, остался ряд вопросов не к Евгению, а к нам с графом. Подчеркиваю, именно вопросов, о претензиях речь не шла, с чего бы. Просто он начал позванивать и толсто намекать, что Иванов мразь и жулик, причем аргументы приводил, прямо скажем, не лишенные логики. «Прикиньте, какая он все-таки свинья, Сергей Юрьевич», — убеждал меня Кухтин. «Пришел Евгений ко мне год назад, жалуясь, что жить ему негде. Я ему предоставил квартиру на Рязанке, успокаивал, слушал его депрессивные бредни, баб подгонял, да даже подкармливать приходилось. Я вам не рассказывал, что у него пару раз голодные обмороки были? А теперь вот хамит и посылает. Мы ведь 15 лет друзьями были, это ж предательство натуральное. Я слушал и вежливо поддакивал. Конечно, Алексей не говорил о том, что у него был и корыстный интерес, те самые перспективы сотрудничества, да и про магический вексель Женя ему тоже наверняка по ушам проехался в изрядных количествах. Но все это не отменяло того, что ивановщина по отношению к Ухтину выглядела не лучшим образом, даже со стороны.